и не боишься? — Бояться нужно людей, — сказал он беск. — Зверей нужно изучать. Ты позволишь мне пройти, Нилган? Я хочу говорить с тобой. — Ха! Впервые вижу Нилгана, желающего поговорить со мной. Он пригляделся ко мне, подняв факел над головой. — Ха! Что-то во мне показалось ему необычным. — Пойдем со мной, кстати. Разрешаю тебе звать меня просто Гиан. Он облюбовал поджилье, заброшенную келью во внешнем, самом древнем из обследованных мною, контуре лабиринта. Можно 100 раз пройти мимо и не заметить входа, так удачно была замаскирована тяжелая каменная дверь, на удивление легко и бесшумно вращавшаяся вокруг своей оси, если правильно приложить усилия. — Вау, глупы, — сказал Гиам, плюхнувшись на груду вонючих шкур. — Они могут напасть на спящего, поэтому я выбрал помещение с дверью. Жрецы не так глупы, как всем нам хотелось бы, и это тоже свидетельство в пользу дверей. — О чем ты хотел говорить со мной? — Обо всем, — признался я. — Странный Нилган. — Да и Нилган ли? — У вас принято вкладывать в это слово бранный смысл? — А то какой же! Встретились в императорском парке две скотины, носорог и Нилган. Давай бодаться, — говорит Нилган. — Еще чего, — отвечает носорог, — что я, дурак? — Хочешь выпить море, позови в напарники Нилгана. — Не спорю, никто не сравнится с Нилганом в боевом искусстве. Но разве меч красит человека? К тому же Нилган и не человек вовсе. Кукла, в которую вдохнули подобие души на какое-то время для исполнения чужой воли. Ходячий мертвец, избегнувший тления. Что можно требовать от такого нелепого порождения жреческих прихотей? Но ты какой-то иной. — Не понимаю, как я здесь очутился, — сказал я, — и почему я столько знаю о вашей жизни. Естественнее было бы ожидать, что я окажусь беспомощным в новых условиях, лишенным речи, не ведающим обычаев. Там, в своем мире, я тоже был мыслителем, как и ты. — Ваши мыслители, должно быть, рождаются с мечами в руках. — Ничего подобного. В жизни мне не доводилось ударить человека. Я стремился избегать этого. Обитал в своем отдельном мирке, как улитка в раковине, как ты в своей келье. И вдруг очнулся в лапах ваших жрецов. Потом мне бросили меч, и я вправду ощутил себя так, как будто бы 1000 лет не выпускал его из рук. А не так давно я этим мечом совершил убийство. — Для Нилгана ты рассуждаешь весьма необычно, — сказал он раздумчиво. — Никто из твоих предшественников не стыдился своего ремесла. Убивать для них было работой, и каждый их шаг был отмечен лужами крови. К слову, еще 5 лет назад юруяги кидались на них, словно бешеные шакалы, никак не хотели поверить, что эту броню не пробить деревянной стрелой, что Нилган возле императора — войско вокруг императора. Один из ваших вел счет своим жертвам зарубками на рукояти меча. Вскоре ему пришлось заменить рукоять. Но если ты мыслитель, твоей природе должно быть противно кровопролитие. Или вы научились оправдывать преступления. Научились, к сожалению. Мыслитель может оправдать все, что угодно, если ему посулят за это хорошую плату. Но я чужой здесь. Я хочу обратно к себе домой. Хорошая цена за свободные мысли? Ха, разве тебе не отвратителен? Твой мир, где преступление оправдано? Или ты просто испытываешь меня подобными нелепицами для каких-то своих целей? Я не самый большой воспеватель своего мира, но в другом я не приживусь. Никто не способен прижиться в чужом мире. Дерево чахнет в чужой земле. У меня там женщина, которую я люблю, сын от этой женщины, друзья, без которых я тоскую. Странно. Нилганы приходят из земли теней, от престола Эруема, где праведники подвергают их мукам за их прежнее прегрешение, заставляют пить смолу и уксус, 100 раз в день дробят их члены на алмазных жерновах, а за ночь увечья заживают и так без конца. Об этом ли ты тоскуешь, Нилган? Все не так. Жрецы не знают правды. То, что для нас обычно, повергает их в ужас. Они пытаются объяснить непонятное теми словами, что есть у них в распоряжении. Когда не хватает слов, они начинают сочинять небылицы. И мне здесь тяжко, Геам, но я ничего не собираюсь выдумывать. Странный ваш мир. Как можно любить женщину? Разве она вино? Кусок хорошо прожаренного мяса в голодный год? Теплая постель холодным вечером? Умный собеседник в минуту печали? Это ваш мир странен. Женщина для нас — все, что ты назвал. Вам этого не понять, потому что вы сами лишили женщин человеческого звания, а себя женской благодарности. Оставим это. Мы говорим на разных языках, и это лишь убеждает меня в неложности твоих слов. Хотя и не могу признать твоей правоты. Скажи, твой мир погиб до начала времен, или вы придете нам на смену? Ни то, ни другое, — сказал я уклончиво. Великий Юнри Небодержец! — возопил он. Ты дал ответ на мои сомнения, глупый Нилган. Теперь я точно знаю, эта земля обречена. Я не говорил себе этого, — запротестовал я. Он не слушал меня. «Это все записано мной», — бормотал он, раскатывая выделанную шкуру и тыча пальцем в прыгающие ряды ножевых насечек. «Вот здесь этот мир умрет. Эту твердь поглотит океан, потому что горы заговорят на языке огня, небо обрушится на города и поля, и посевы взовут к матери земле, уповая вернуться в зерна, и вернуться, и не будет ни единого колоса для серпа, и камень расколется там, где пролегла пропасть Ямеддо, и глупец тот, кто полагает эту твердь вечной».